Глава 21. Полет. Свободно и невидимо. Невидимо и свободно. Пролетев по переулку, Маргарита попала в другой. Этот заплатанный, заштопанный, кривой и длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки, где кружками продают керосин и жидкость от паразитов, она перерезала в одно мгновение. И тут усвоила, что даже будучи совершенно свободной и невидимой, все же в наслаждении нужно быть хоть немного благоразумной. Только каким-то чудом затормозившись, она не разбилась насмерть, а старый покосившийся фонарь на углу. Увернувшись от него, Маргарита покрепче сжала щетку и полетела помедленнее, вглядываясь в электрические провода и вывески, висящие поперек тротуара. Третий переулок вел прямо к Арбату. Здесь Маргарита совершенно освоилась с управлением и поняла, что щетка слушается малейшего прикосновения рук или ног, и что, летя над городом, нужно быть очень и очень внимательной. Маргарита летела беззвучно, очень медленно и невысоко, примерно на уровне второго этажа. Но и при медленном лете у самого выхода на ослепительно освещенный Арбат она немного промахнулась и плечом ударилась о какой-то освещенный диск, на котором была нарисована стрела. Это рассердило Маргариту. Она осадила послушную щетку, отлетела в сторону, а потом, бросившись на диск внезапно, концом щетки разбила его вдребезги. Посыпались грохотом осколки, прохожие шарахнулись, где-то засвистели. На Арбате надо будет быть еще поосторожнее. Тут столько напутано всего, что не разберешься. Подумала Маргарита и принялась нырять между проводами. Под Маргаритой плыли крыши троллейбусов, автобусов и легковых машин. А по тротуарам, как казалось сверху, плыли реки кепок. От этих рек отделялись ручейки и вливались в огненные пасти ночных магазинов. Какое месиво, тут повернуться нельзя. Затем она пересекла Арбат, поднялась повыше к четвертым этажам и мимо ослепительно сияющих трубок на угловом здании театра проплыла в узкий переулок с высокими домами. Все окна в них были открыты, и всюду слышалась радиомузыка. Из любопытства Маргарита заглянула в одно из них и увидела кухню. Два примуса ревели на плите, возле них стояли две женщины с ложками в руках и переругивались. Свет надо тушить за собой в уборной. Вот что я вам скажу, Пелагея Петровна, а то мы и на выселение на вас подадим. Сами вы хороши. Обе вы хороши. Маргарита осторожно протянула руку между ними, повернула краны в обеих примусах и потушила их. Но Маргарита уже соскучилась в кухне и вылетела в переулок. В конце ее внимание привлекла роскошная громадина восьмиэтажного, видимо, только что построенного дома. Маргарита спустилась вниз и, приземлившись, увидела, что фасад дома выложен черным мрамором, что двери широкие, а за стеклом виднеется фуражка с золотым галуном и пуговицы швейцара, и что над дверью золотом выведена надпись «Дом Драмлита». Маргарита щурилась на надпись, соображая, что бы могло означать слово «Драмлит». Взяв щетку под мышку, она вошла в подъезд, толкнув дверью удивленного швейцара, и увидела рядом с лифтом на стене черную громадную доску, а на ней выписанные белыми буквами номера квартир и фамилии жильцов. Устав, Двубратский, Кван, Бескудников, Латунский. Латунский!

что он на глазах у нее меняет свой белый цвет на какой-то синеватый. Пятно расширялось, и вдруг на нем взбухли капли. Минуты две она сидела, дивясь такому явлению, пока, наконец, из потолка не пошел настоящий дождь. Тут она вскочила, подставила таз, что нисколько не помогло, так как дождь расширился и стал заливать и газовую плиту, и стол посуды. Тогда, вскрикнув, она выбежала из квартиры на лестницу, и тотчас же в квартире Латунского начались звонки. Зазвонили, пора собираться. Откройте, откройте! Дуся, открой! У вас, что ли, вода течет? Нас залило! Маргарита поднялась на метр вверх и ударила по люстре. Две лампочки разорвало, и во все стороны полетели подвески. Маргарита выплыла в окно, оказалась снаружи, размахнулась не сильно и молотком ударила в стекло. Оно всхлипнуло, и по облицованной мрамором стене каскадом побежали вниз осколки. Маргарита поехала к следующему окну. Далеко внизу забегали люди по тротуару. Из двух стоявших у подъезда машин одна загудела и отъехала. Покончив с окнами Латунского, Маргарита поплыла к соседней квартире. Удары стали чаще, переулок наполнился звоном и грохотом. Из первого подъезда выбежал швейцар, поглядел вверх, немного поколебался, очевидно, не сообразив сразу, что ему предпринять, всунул в рот свисток и бешено засвистел. С особенным азартом под этот свист, рассадив последнее окно в восьмом этаже, Маргарита спустилась к седьмому и начала крушить стекла в нем. Измученный долгим безделием за зеркальными дверями, швейцар вкладывал в свист всю душу. Причем точно следовал за Маргаритой, как бы аккомпанируя ей. В паузах, когда она перелетала от окна к окну, он набирал духу и при каждом ударе Маргариты, надув щеки, заливался, буравя ночной воздух до самого неба. Его усилия в соединении с усилиями разъяренной Маргариты дали большие результаты. В доме шла паника. Целые еще стекла распахивались, в них появлялись головы людей и тотчас же прятались. Открытые же окна, наоборот, закрывались. В противоположных домах, в окнах, на освещенном фоне возникали темные силуэты людей, старавшихся понять, почему без всякой причины лопаются стекла в новом здании Драмлита. В переулке народ бежал к дому Драмлита, а внутри по лестницам топотали мечущиеся без всякого толка и смысла люди. Домработница Груня кричала бегущим по лестнице, что их залило, а к ней вскоре присоединилась домработница из квартиры номер 80, помещавшаяся под ней. У них хлынуло с потолка и в кухне, и в уборной. Наконец, в другой кухне обрушился громадный пласт штукатурки с потолка, разбив всю грязную посуду, после чего пошел уже настоящий ливень. Из клеток, обвисшей мокрой ткани, хлынуло, как из ведра. Тогда по лестнице первого подъезда начались крики. Пролетая мимо предпоследнего окна четвертого этажа, Маргарита заглянула в него и увидела человека в панике, напялившего на себя противогаз. Ударив молотком в его стекло, Маргарита спугнула его, и он исчез. И неожиданно дикий разгром прекратился. Скользнув к третьему этажу, Маргарита заглянула в крайнее окно и увидела, что в маленькой кровати с сеточными боками сидел мальчик лет 4 и испуганно прислушивался. Взрослых никого не было в комнате, очевидно, все выбежали из квартиры. Стекла бьют. Мама! Мама, я боюсь! Я боюсь! Не бойся, не бойся, маленький. Это мальчишки стекла били. Из рогатки? Из рогатки, из рогатки. А ты спи. Это Ситник. У него есть рогатка. Ну, конечно, он. А ты где, тетя? А меня нету. Я тебе снюсь. дома. Ты ложись, подложи руку под щеку, а я тебе буду сниться. Ну, снись, снись. Я тебе сказку расскажу. Была на свете одна тетя, и у нее не было детей, и счастья вообще тоже не было. И вот она сперва долго плакала, а потом стала злая. Маргарита умолкла, а мальчик, положив руку под щеку, заснул. Затем она тихонько положила молоток на подоконник и вылетела из окна. Возле дома была кутерьма. По асфальтированному тротуару, усеянному битым стеклом, бегали и что-то выкрикивали люди. Между ними уже мелькали милиционеры, внезапно ударил колокол, и с Арбата в переулок вкатила красная пожарная машина с лестницы. Но дальнейшее уже не интересовало Маргариту. Прицелившись, чтобы не задеть за какой-нибудь провод, она покрепче сжала щетку и во мгновение оказалась выше злополучного дома. Переулок под нею покосился и провалился вниз. Вместо него под ногами у Маргариты возникло скопище крыш, под углами перерезанное сверкающими дорожками. Все оно неожиданно поехало в сторону, и цепочки огней смазались и слились. Маргарита сделала еще один рывок, и тогда все скопище крыш провалилось сквозь землю, а вместо него появилось внизу озеро дрожащих электрических огней. По прошествии нескольких секунд далеко внизу, в земной черноте, вспыхнуло новое озеро электрического света и подвалилось под ноги летящей. Но оно тут же завертелось винтом и провалилось в землю. Еще несколько секунд – точно такое же явление. Города! Города! После этого раза два или три она видела под собою тускло отсвечивающиеся какие-то сабли, лежащие в открытых черных футлярах, и сообразила, что это реки. Поворачивая голову вверх и влево, летящая любовалась тем, что луна несется над нею, как сумасшедшая, обратно в Москву, и в то же время странным образом стоит на месте, так что отчетливо виден на ней какой-то загадочный, темный, не то дракон, не то конек-горбунок, острой мордой, обращенной к покинутому городу. Маргарита увидела, что ее догоняет какой-то сложный темный предмет. Настигая Маргариту, он все более обозначался, и стало видно, что кто-то летит верхом. А наконец он и совсем обозначился. Замедляя ход, Маргариту догнала ее домработница Наташа. Она, совершенно нагая, с летящими по воздуху растрепанными волосами, летела верхом на толстом борове, зажимавшем в передних копытцах портфель, а задними – ожесточенно молотящим воздух. Изредка поблескивающая в луне, а потом потухающая пенсне, свалившаяся с носа, летела рядом с боровом на шнуре, а шляпа то и дело наезжала ему на глаза. Хорошенько всмотревшись, Маргарита узнала в Борове Николая Ивановича. И тогда хохот загремел над лесом, смешавшись с хохотом Наташи. Наташка, ты намазала с кремом! Душенька, королева моя французская! Ведь я и ему намазала лысину, и ему! Принцесса! Душенька, Маргарита Николаевна, сознаюсь, взяла крем. Видимо, мы хотим жить и летать. Простите меня, повелительница, а я не вернусь. Нипочем не вернусь. Ах, хорошо, Маргарита Николаевна. Предложение мне делал. Предложение? Ты меня как называла? Богиня! Не могу я так быстро лететь. Я бумаги могу важные растерять. Наталья Прокофьевна, я протестую! Да ну тебя к черту с твоими бумагами! Что вы, Наталья Прокофьевна, нас услышит кто-нибудь? Что говорил, негодяй? Что говорил? На что сманивал? Какие деньги сулил? Говорил, Клавдия Петровна ничего не узнает. Что? Скажешь, вру? Требую возвращения моего нормального облика. Я не намерен лететь на незаконное сборище. Маргарита Николаевна, вы обязаны унять вашу домработницу. Ах, так я теперь тебе домработница. Домработница, а была богиня. Ты меня как называл? Венера. Венера. Венера. Маргарита, королева, упросите за меня, чтоб меня ведьмой оставили. Вам все сделают. Вам власть дана. Хорошо, я обещаю. Спасибо! Эй, скорей, скорей! Он туда нарвай! Маргарита летела и думала о том, что она, вероятно, где-то очень далеко от Москвы. Щетка летела не над верхушками сосен, а уже между их стволами, с одного боку посеребренными луной. Маргарита чувствовала близость воды и догадывалась, что цель близка. Сосны разошлись, и Маргарита тихо подъехала по воздуху к меловому обрыву. За этим обрывом внизу в тени лежала река. Туман висел и цеплялся за кусты внизу вертикального обрыва. А противоположный берег был плоский и низменный. На нем под одинокой группой каких-то раскидистых деревьев метался огонечек от костра и виднелись какие-то движущиеся фигурки. Маргарите показалось, что оттуда доносится какая-то зудящая веселенькая музыка. Далее, сколько хватало глаз, на посеребренное равнине не виделось никаких признаков ни жилья, ни людей. Маргарита прыгнула с обрыва вниз и быстро спустилась к воде. Вода манила ее после воздушной гонки. Отбросив от себя щетку, она разбежалась и прыгнула в воду вниз головой. Вода оказалась теплой, как в бане, и, вынырнув из бездны, Маргарита вдоволь наплавалась в полном одиночестве ночью в этой реке. Рядом с Маргаритой никого не было, но немного подальше, за кустами, слышались фырканья. Там тоже кто-то купался. Затем она выбежала на берег, тело ее пылало после купания. Усталости никакой она не ощущала и радостно приплясывала на влажной траве. Вдруг она перестала танцевать и насторожилась. Из-за ракитовых кустов вылез какой-то голый толстяк в черном шелковом цилиндре, заломленном на затылок. Ступни его ног были в вылистой грязи, так что казалось, будто купальщик в черных ботинках. Что такое? Ее ли я вижу? Клодина! Да ведь это ты! Вечно, вечно неунывающая вдова! И ты здесь, а? Клодина, здравствуй! Ну, здравствуй! Дай я тебе поцелую! Клодина. Пошел ты к чертовой матери! Какая я тебе Клодина? Ты смотри, с кем разговариваешь. Ой. Ой. Простите. Простите великодушно. Светлая королева Марго. Я обознался. Ой, виноват. Коньяк, французский коньяк. И будь он проклят, наш армянский гораздо лучше. Дело в том, что будь проклята эта кровавая свадьба. Дело в том, что я был на свадьбе своего друга Гесара в Париже. коньяк, ну и я очень подавлен грустной ошибкой. Ты бы брюки надел, сукин сын. Ой, простите великодушно, светлая королева Марго, простите, я оказался без брюк в данный момент лишь потому, что по рассеянности оставил их на реке Енисеи, где купался перед тем, и сейчас же лечу туда, благо это рукой подать. И затем поручу себя вашему расположению и покровительству, великодушные, светлые королева Марго. Простите. Толстяк радостно осклабился, видя, что Маргарита не сердится. Начал отступать задом и отступал до тех пор, пока не поскользнулся и навзничь не упал в воду. Но и падая, сохранил на лице улыбку восторга и преданности. Маргарита же пронзительно свистнула и, оседлав подлетевшую щетку, перенеслась над рекой на противоположный берег. Тень меловой горы сюда не достигала, и весь берег заливала луна. Лишь только Маргарита коснулась влажной травы, музыка под вербами ударила сильнее, и веселее взлетел сноп искр из костра. Под ветвями верб, усеянными нежными пушистыми сережками, видными в луне, сидели в два ряда толстомордые лягушки и, раздуваясь, как резиновые, играли на деревянных дудочках бравурный марш. Светящиеся гнилушки висели на ивовых прутиках перед музыкантами, освещали ноты. На лягушачьих мордах играл метущийся свет от костра. Марш игрался в честь Маргариты. Прием ей оказан был самый торжественный. Прозрачные русалки остановили свой хоровод над рекою и замахали Маргарите водорослями. И над пустынным зеленоватым берегом простонали далеко слышные их приветствия. Нагие ведьмы, выскочив из-за верб, выстроились в ряд и стали приседать и кланяться придворными поклонами. Кто-то козлоногий подлетел, припал к ручке и раскинул на траве шелк. Хорошо ли купалась королева? Благодарю вас. Разрешите предложить вам прилечь и отдохнуть? С удовольствием. А не желаете ли бокал шампанского? Не откажусь. Как согрелось сердце. А где Наташа? Наташа, так она уже выкупалась и полетела на своем ворове в Москву, чтобы предупредить о том, что вы скоро будете, и помочь приготовить для вас наряд. Короткое пребывание Маргариты под вербами ознаменовалось одним эпизодом. В воздухе раздался свист, и черное тело, явно промахнувшись, обрушилось в воду. Ой, простите, простите, великодушно, светлая королева Марго. Коньяк подвел вторично. Понимаете, вот высаживаясь, я все-таки угодил в воду. Простите великодушно, светлая королева Марго. Позвольте узнать, а на чем вы прибыли на реку? Явилась верхом на щетке. Зачем же, это ж неудобно. Он мигом соорудил из двух сучков какой-то подозрительный телефон и потребовал у кого-то сию же минуту прислать машину, что и исполнилось действительно в одну минуту. На остров обрушилась буланная открытая машина. Только на шоферском месте сидел не обыкновенного вида шофер, а черный длинноносый грач в фуражке и в перчатках с раструбами. Островок пустел. В лунном пылании растворились улетевшие ведьмы, костер догорал, и угли